Глава третья. Настя. Тяжелые шаги стихают, и щелчок двери означает то, что мы с моим учителем остались вдвоем. На какое-то время воцаряется тишина. Слышатся только отчетливые удары моего ошарашенного сердца. Как же мне страшно, кто бы знал! А ты красивая. У твоего мужа хороший вкус. Повязка с моих глаз спадает, и на меня устремляется затягивающий омут карих глаз. Зависаю на своем похитителе, рассматривая каждую черточку его лица. Красивый, даже очень. Господи, о чем я думаю вообще? Меня силой привезли неизвестно куда, неизвестно зачем, а я оцениваю внешность подонка, который все это устроил. Что вам от меня нужно? Голос переходит на хрип. От осознания своего печального положения сердце бьется на износ. Твой муж должен мне крупную сумму денег. И ты поможешь мне ее вернуть. Мужчина смотрит на меня с вожделением, и от его взгляда меня бросает в жар. Но у Димы сейчас проблемы, у нас нет денег. Пытаюсь возразить я, готовая вот-вот расплакаться. Совсем недавно фирма мужа обанкротилась, из-за чего наша семья терпит финансовые трудности. Дима, во что ты ввязался? И почему от этого страдаю я? «Значит, я заберу тебя себе», — нагло ухмыляется мучитель, делает шаг навстречу ко мне, и я, прикрывая глаза, сжимаясь от страха. «Да не бойся ты так», — прыскает с усмешкой, касаясь рукой моего подбородка и поднимает вверх, чтобы наши взгляды пересеклись. Его прикосновение, как разряд электрического тока, прошибает все участки тела. А еще мой взгляд цепляется за кольцо на безымянном пальце правой руки. Женат, значит, и еще осмеливается так нагло на меня пялиться. Я вам что, вещь, что ли, чтобы забирать меня себе? Негодую я. Поняв, что позволяю себе лишнее, прикусываю язык, опускаю взгляд, боясь смотреть своему похитителю в глаза. Влад. Точно, его зовут Влад. А ты, я смотрю, с характером. Влад осуждающе качает головой. Это была шутка, Настенька. И тут мои щеки охватывает огонь. Ощущаю, как они краснеют от смущения. Это так странно. Я должна злиться на своего похитителя и хотя бы в своих мыслях крыть его матом и посылать куда подальше. Но чем дольше я нахожусь рядом с ним, тем больше убеждаюсь в том, что он не сделает мне ничего плохого. Чувствую это. Но не похож он на садиста и уж тем более убийцу. Надеюсь, мое первое впечатление меня не обманет. «Давай договоримся так. Ты поможешь мне, твой муженек расплатится со мной по счетам, и все будут свободны и счастливы, окей?» И снова его пристальный заинтересованный взгляд. Изогнув одну бровь, внимательно смотрит на меня. «Наверное, я должна что-то ответить. Судорожно киваю в согласии». «Молодец, послушная девочка», — с хитрецой в голосе произносит, не отрывая от меня взгляда. «Издеваться и пытать я тебя не буду. Начнем с того, что запишем видеопослание для твоего непутевого муженька». «Какое послание?» – робко шепчу. «Настенька, ты начинаешь меня разочаровывать. Не притворяйся глупой. Прояви все свои актерские навыки. Сделай вид, как тебе здесь плохо и страшно. А еще лучше поплачься на камеру, чтобы твой Дима зашевелился и как можно скорее отдал мне долг. Это и в твоих интересах тоже. Чем качественнее сыграешь, тем быстрее все закончится, и ты поедешь домой». Влад снова направляется ко мне, берет за руки и осторожно усаживает на диван. От прикосновения его грубоватой ладони мурашки разлетаются по телу. «Да почему я так на него реагирую? Он обычный мужчина, такой, как все, пусть и довольно привлекательный». Влад садится напротив меня, наклоняется ко мне и продолжает озвучивать свои правила. «Будешь тихой и послушной, и тогда обещаю, что ты не пострадаешь. У тебя будет отдельная комната, но, сама понимаешь, тебе придется побыть в ней ровно до того, как твой благоверный не вернет деньги. За тобой будут следить мои люди. Предупреждаю сразу, даже и не думая о побеге, иначе меня это очень разозлит. И лучше тебе вовсе не знать, какой я в гневе. Поверь, тебе это не понравится». «Сколько мой муж должен вам денег?» Задаю больно интересующий меня вопрос. Но когда мой похититель озвучивает сумму, Эта цифра заставляет меня содрогнуться. 10 миллионов. Боже! Ужасаюсь я и прикрываю рот ладонью. Сколько? Господи, Дима, как ты мог? Мне становится не по себе. Я ведь совершенно не имею понятия, где и как мой муж найдет нужную сумму. Но больше меня волнует вопрос. А что будет со мной, если Дима не сможет отдать долг?